Глава 16. Со стороны океана озера дул ровный холодный ветер. Приходилось двигаться, сильно наклонившись вперед. В далекой выси, куда не достигало зрения, иногда проносилось нечто огромное, похожее по массе не то на транспортный лайнер, не то на остров Лопутян, но на землю обрушивался сильно смягченный воздушный удар. Енисеев старался не думать, какого размаха крылья у этих чудовищ. Все равно из них ни одно не обратит внимания на такую мелочь, да еще пробирающуюся между камней, откуда не выковырить и дичь покрупнее. «Стоять!» — раздался мощный вскрик. Дмитрий, да нельзя довольный, может приказывать даже всесильному Морозову, примчался с баллоном, обрызгал комбинезон каждому, особенно тщательно обработал всем ноги. «Уверен?» — спросил Морозов с сомнением, что не прорвется. «Мы ж по камням». «Что вы?» – удивился Дмитрий. «Как можно в этой жизни быть в чем-то уверенным?» «Нет, конечно». «Но наши умельцы гарантируют, что в воде прилипнуть не даст. Вода отталкивающая, репеллентная, еще что-то. Но забыл. Главное, чтобы в воде не прилипать. Правда, Евводий Владимирович?» «Правда», – сказал Енисеев раздраженно. Он вспомнил свой позор, когда, как жалкая мошка, влип в каплю росы и проторчал в плену до восхода солнца. «А где вы раньше были?» «Мы только что изобрели», — удивился Дмитрий. «Это называется наука на марше. Марширует, то есть, если говорить доступно. И еще, кстати, не проверено. Может отталкивать воду, а может... и наоборот». «Командуйте, Евкисий Владимирович», — сказал Морозов настойчиво. «Вы командуйте», — ответил Енисеев. «У вас голос командирский». Морозов усмехнулся. Его ладони взметнулись рупором к губам. Гаркнул во всю мощь. «Привал! На 5 часов! Вернуться должны до наступления темноты. Всем ясно?» Тюки сложили на сухом месте, повыше. Саша нехотя осталась на страже. Ценных ученых надо беречь. Обычай пошел от знаменитого наполеоновского «ученых и ослов» в середину, когда его гвардия в Египте отражала со всех сторон конные атаки арабов. Если выкрикнуть это быстро, как и кричали тогда военачальники, то это звучало хорошо, своеобразно, очень верно, как злорадствовал обычно Дмитрий. Но сейчас этот предатель ушел с передовой группой к самой воде. Дмитрий выдвинулся далеко вперед, лихо перепрыгивал с камня на камень. Все отполированы водой до блеска, но при таком весе поскользнуться трудно. Однако он вскоре начал дергаться, дважды упал на колени. Наконец остановился, начал стряхивать с себя нечто невидимое. Морозов крикнул строго. «Что это за танцы живота?» «Это брейк», — сказал Забелин с видом знатока. «Сейчас он упадет на спину и начнет кувыркаться на одном месте». Дмитрий упал на вершине камня и начал кувыркаться на месте, явно избегая свалиться вниз, где вода уже густо смочила песок. «Нашел время», — сказал Морозов. «Что за молодежь? Ни дисциплины, ни уважения к старшим. Евгундий, что это с ним?» Они продвигались медленно. На этот раз песок впереди и под ногами был уже покрыт водяной пленкой, но ее втягивало вниз. Она уходила на глазах между кристаллов кремния. Подошвы отрывались без особого труда. «Новые свойства ППН», — ответил Енисеев. «Наш герой умеет бегать по воде, как водомерка, но вот с этим явлением не сталкивался. Посмотрим, сумеет ли справиться, как вы говорите, подручными пулеметами». Внезапно ксерк с молниеносным рывком сунулся вперед. Его длинные жвалы проткнули воду. Через мгновение он уже пятился. В крепко зажатых жвалах билось нечто мокрое, блестящее, с настолько нежным, сочным телом, не знавшим солнца и грубого воздуха, что Морозов невольно сделал глотательное движение. Ксеркс с торжеством поволок добычу к походному лагерю. Морозов проводил их взглядом, Енисеев не двигался. Морозов поинтересовался нетерпеливо. «Что с вами, не столбняк?» «Столбняк», — проговорил Енисеев. Он едва двигал губами. Глаза его как прикипели к удаляющемуся ксерксу. «Никогда бы не подумал. Это же вообще невероятно!» «Да что такого? Вы видели, как он выхватил добычу?» «Ну и что? А то, что ксерксы, по идее, никогда не общаются с обитателями озер». Морозов ждал продолжения. Но Енисеев явно считал, что сказал уже все. Умному понятно, а для идиотов он не станет расшибаться в лепешку. Наконец Морозов проговорил саркастически. «Ах, не общаются!» Енисеев пояснил поспешно. В биологическом смысле, не в социальном. Не охотятся, не знают привычек. Ксерксы – узкоспециализированные муравьи. Как вы заметили, здесь мир вообще специализирован. Именно здесь специалист по форели не умеет жарить карпа. Иначе на нас бы прыгали и хватали бы все звери, что крупнее нас. Так вот, ксерксы – чисто древесные муравьи. У них инстинкты нацелены только на определенные виды добычи. Древесные, так сказать. «Ну и что?» – удивился Морозов. «Увидел что-то новое. Как он только и разглядел. Тут свет идет под таким углом, ни черта не видно. Увидел и схватил, не раздумывая. Как настоящий десантник, на одних рефлексах. А что не так?» Енисеев сказал потрясенно. «Все мирмикологи меня заплюют, если скажу такое. Надо бы какую-то кинокамеру приспособить. Все равно скажут, что смонтировал, склеил. Ведь если ксеркс не просто выхватил добычу, а проделал так, будто миллион лет здесь жил и знает, как именно хватать правильно, с ума сойти. Одна загадка за другой». Они прошли дальше вдоль берега, стараясь не касаться водяной пленки. Из воды через равные промежутки торчали толстые зеленые деревья. Стволы блестели, облепленные водой, что уже превратилось в слизь. Длинные узкие листья поднимались вверх и расходились в стороны, а на немыслимой высоте угадывались коричневые стержни, что длинными вершинами уходили в серый туман невидимого неба. Морозов внезапно выругался, схватил Енисеева за плечо. «Что за...» Медленно и страшно по стволу из воды выползало нечто жуткое, безглазое, размером с железнодорожный вагон. Водяная пленка натянулась, не желая выпускать из глубин это существо. Енисеев видел, с каким усилием короткие лапки с острыми коготками вцепляются в сочный ствол. «Что это?» – спросил Морозов. Его плечи зябко передернулись. Енисеев отмахнулся. «Стрекоза». «Стрекоза? Ну, личинка стрекозы. Не может же она вылупляться из кокона под водой?» Морозов смерил чудовище недоверчивым взглядом. «Оно что же, вот и сидело под водой?» «Это дурная привычка у многих», — ответил Енисеев иронически. «Не хотят рисковать. Съеденными не хотят быть почему-то. Пойдемте. Она будет вылезать до вечера, а то и до завтра. Вон, подходящее дерево». Толстый ствол уходил по направлению к серо-голубому небу, растушевывался там. Но Енисеева больше интересовал длинный узкий лист, что уходил в сторону воды. Размерами он был с железнодорожный мост, что протянулся с одного берега к другому. Но того не оказалось на месте. И мост противоестественно завис в воздухе, как протянутая для рукопожатия рука. Морозов обошел вокруг гигантского ствола, идеально круглого в диаметре, похожего на бамбук, только размерами с основания газгольдера. А Дмитрий подпрыгнул, сразу понесся вверх по зеленой стене. «Эх», — донесся его задорный голос, — «надо было бы взять с собой хотя бы Димку». «Зачем?» — поинтересовался Енисеев. «Было бы с кем на перегонки». Морозов зачем-то поплевал на ладони. Енисеев проводил его долгим взглядом. Бывший директор центра начал карабкаться, как монтер на деревянный столб, медленно и основательно. Но гравитация не пытается стащить, сорвать, бросить на землю. И директор все ускорял карабканье, ускорял, пока, наконец, не решился оторвать живот от ствола. Енисеев впервые видел, как держится в такой непривычной для себя роли начальник экспедиции. Все-таки ему привычнее бы в мягком кресле крупного руководителя. Но когда он догнал Морозова, тот с самым невозмутимым видом уже не карабкался, а именно бежал по вертикальной стене стебля. Более того, Енисеев ощутил, что этот бывший, кем он там был в прошлом, пока не ушел в отставку и не занял кресло директора, этот бывший явно обгоняет его, более молодого и знающего этот мир. И сколько Енисеев не наддавал, разрыв неуклонно увеличивался. Земля начала расплываться, когда увидели, как в сторону от ствола уходит первый лист, шириной с автомобильное шоссе, уходящее в далекий серый туман. Морозов сходу перебежал на лист, здесь уже поднялся с четверенек, сделал несколько шагов по этому зеленому волосатому полю. Лист даже не шелохнулся под его немалым в недалеком прошлом весом. «Зачем нам дальше?» — сказал Енисеев. Добавил загадочно. Время еще не пришло. Для дальше. Морозова догнали на середине листа. Тот тянулся вдаль, как прямая линия, начерченная по линейке, и очень нескоро начал угадываться изгиб к низу. Лист заканчивался острым кончиком, словно лезвие ножа. Дмитрий остановился на краю. Подошел Морозов. Оба оглянулись на Енисеева. «Прыгаем», — ответил тот на молчаливый вопрос. Морозов заколебался. «Это как ночной прыжок». «Да еще в туманную погоду», — бодро сказал Дмитрий. «Эх, как давно это было». Енисеев молча соступил с листа. На этот раз он падал значительно быстрее, чем когда прыгал с деревьев на полигоне. Там от земли поднимались теплые потоки воздуха, а здесь он чувствовал, что летит, словно падающий камень. Водяная пленка прогнулась под его телом, будто он упал на слабо надутый резиновый мяч. Он раскинул руки, покачался на поверхности. После долгой паузы поблизости рухнули Дмитрий и Морозов. Ни один не пробил водяной пленки. Качаются. Дмитрий что-то проорал, но Енисеев не разобрал слов. «Здесь?» — крикнул Дмитрий. «Держитесь за мной», — ответил Енисеев. Поблизости из воды поднималась зеленая осклизлая стена. Ее стены закруглялись. Это напоминало такой же зеленый резервуар, что они встретили на суше, когда основание можно обойти вокруг, а стены уходят на такую высь, что теряются в серо-зеленом тумане. Как называется это водяное растение, Енисеев к своему стыду не знал. Водяными не занимался. Для него все это камыш и осока, хотя от камыша узнавал только метелки, а про осоку знал, что ее листьями можно порезаться. Так в старом нелепом мире. Поверхность воды время от времени прорывали огромные серебристые шары. Видно было, как они медленно поднимаются из темных глубин, раздвигая воду, затем вспучивают поверхность. А затем изумленный Енисеев слышал сухой треск, словно рвалась не водяная пленка, а новенькая рубашка. Серебристый пузырь исчезал, разбрасывая мелкие капельки, а в ноздри ударял застоявшийся воздух, немного с гнильцой, теплый и насыщенный донными запахами. Он встал на четвереньки, побежал, подражая водомерке. Морозов и Дмитрий догнали его у самого стебля. Дмитрий выдавил из тюба разжижитель. Енисеев первый вступил в неприятно пахнущее пятно. Вода повела себя сразу же, как обычная вода. Он провалился с головой, некоторое время погружался. Затем раствор разбавился настолько, что пришлось зависнуть, как черепахи. Дальше воду продавливал с огромным трудом. Двигаться приходилось, как в густой сметане. Никакой груз не потянул бы вниз. Довелось усиленно работать руками и ногами, как плавниками. Вода чудовищно переламывала изображение. Когда сбоку показался Морозов, Енисеев дернулся, будто увидел морского змея. Дмитрий уверенно обогнал обоих. Его тело колыхалось, как у плывущего дельфина. Он буквально ввинчивался в плотную воду. Енисеев с завистью проводил его взглядом. Сам он двигался вниз головой. Себе казался морской черепахой с ее коротенькими беспомощными лапками. Впрочем, даже черепаха дала бы ему 100 очков вперед. Его длинные руки захватывали воды столько, что одним рывком смог бы достичь дна, если бы хватило силы загрести. Однако приходилось пропихиваться, как через прозрачный клей. Дважды видел, как его обгоняли жуки-плавунцы. Эти ныряли с легкостью, быстро-быстро загребали сильными мускулистыми лапками. За ними тянулись блестящие воздушные мешки. В сторонке Морозов даже завис с растопыренными руками и ногами. Смотрел, выпучив глаза, не понимая, как это воздух держится просто-напросто сам по себе на мохнатой заднице жука. Из тьмы выступило непривычно яркое оранжевое дно. Солнечные лучи пронизывали воду насквозь, кристаллы песка искрились даже здесь. Дмитрий медленно двигался к пустой раковине перловицы, размерами похожей больше на небольшой ангар для спортивного самолета. Енисеев знаками показал Дмитрию, что раковину неплохо бы придвинуть ближе к стволу. От неосторожного шага его приподняло. А пока он беспомощно барахтался и пытался опуститься, Дмитрий уже ухватился за край. Ноги его от усилий начали погружаться в дно. Огромная пустая раковина показалась Енисееву размером с перевернутую цистерну. Морозов поддел ее с другой стороны. Ноги директора под тяжестью тоже медленно погрузились по колени. Раковина нехотя качнулась, сдвинулась. Енисеев, наконец, опустился рядом с Дмитрием, подхватил со своей стороны. Раковина медленно опустилась на песок. Енисеев тут же прорезал зеленую липкую стену водяного дерева. Нож входил туго. Другой рукой пришлось вцепиться за что-то на той стороне. Наконец, прямо в лицо выплеснулись первые пузырьки воздуха. Крупные, серебристые. Дмитрий с перекошенной рожей ухватил руками первый же переливающийся шар. Тот прогнулся. Дмитрий попытался его запихнуть под край раковины, но серебристый шар потащил его вверх. Ноги оторвались от песка. Затем Енисеев увидел, как такой же шар поменьше сорвался с губ десантника. Но что тот сказанул, осталось слышно только рыбам. Надрезанный край начал беззвучно отделяться от основного ствола. Енисеев тянул изо всех сил. Наконец отслоилась тонкая жилка, но наклонить ее не удавалось. Тем временем серебристые жемчужины протискивались через надрез одна за другой. Взмывали вверх намного быстрее, чем уносило Дмитрия. Морозов дотянулся до отрезанной жилки. Вдвоем кое-как загнули ее кончиком под раковину. Сверху с великими усилиями спустился Дмитрий. Серебряные жемчужины послушно пошли по загнутой жилке. Первая запнулась на краю раковины. Дмитрий поспешно бросился заталкивать ее, но воздушная жемчужина сама вошла под желто-зеленый осклизлый край. Через несколько мгновений воздух вытеснил всю воду. Морозов с шумом выдохнул. Лицо уже наливалось кровью. Енисеев дышал часто, восстанавливая дыхание. Только Дмитрий с его мощными легкими сделал вид, что ничего не случилось. «Итак», — проговорил Морозов, — «это впечатляюще. И что вы хотите этим сказать?» «Только то», — ответил Енисеев, — «что одну из научных станций можно поставить даже здесь, под водой. Она будет абсолютно автономной. Ее не потребуется снабжать ни воздухом, как видите, это решается просто, ни едой. Здесь добычи ничуть не меньше, чем на поверхности. Зато есть известные преимущества». Морозов с недоверием огляделся по сторонам. От толщи воды их отгораживал высокий блестящий свод, влажный, перламутровый, что неудивительно, а не под раковиной перловицы. Слева, царапая песчаное дно, протискивались под край серебряные шары воздуха. Вода оставалась только на уровне щиколоток, воздух больше не помещался. Вереница блестящих пузырьков пошла вверх к поверхности. «Что-то я не вижу здесь преимуществ», — проговорил Морозов наконец. «Вообще-то это как-то не по-человечески». «А безопасность?» — напомнил Енисеев. «Нет ветра, нет дождей. Наверху может бушевать любая гроза, а здесь все такая же тишь да гладь. Здесь нет резкой смены температуры, что крайне важно для большинства научных опытов». Морозов огляделся, прошелся по мокрому песку. Водоотталкивающее покрытие на обуви и комбинезоне позволяло ходить по воде, словно это было в старом свете. «Пока я вижу», — сказал он задумчиво, — «что здесь удобно прятаться». «Прятаться? Зачем?» «Пока не знаю, но удобно. Ни дустом сюда не достанешь, ни какими-то катаклизмами. Как я понимаю, можно забраться и на глубину побольше. Правда, демонстрация по добыче воздуха хоть и эффектна, но на морском дне вряд ли найдете такой вот камыш. Все равно не обойтись без машин, что будут накачивать воздухом». Дмитрий сказал бодро. «Можно расщеплять прямо из воды. Поставить такой маленький ядерный реактор». Енисеев развел руками. «Это вы так шутите? Вы предупреждаете, а то у меня с юмором не очень». «На самом деле все проще. От воды можно отгородиться не сплошной стеной, а с дырочками. Есть такие мембраны, что из воды пропускают только молекулы кислорода, а все остальное остается за стеной. Никаких моторов и атомных реакторов. Хотя, понимаю, это был такой юмор, да?» Дмитрий копнул ногой мокрые глыбы кварца, пробормотал. «Да нет, я как раз всерьез. Это Аверьян Аверьянович шутил».